Эпилог. Апреля 2024 года. Как-то раз Судзуки Дано произнес довольно интересную фразу. Кицуна уже не помнила ее дословно, но суть была такова, что перед смертью человек открывается с истинной стороны. Ему уже не нужно притворяться, так как он уходит в мир иной, обнажаясь перед последним свидетелем полностью. Но, похоже, смерть обличала еще и живых. После похороны Чиро прошло почти 2 месяца. Все были убиты горем, а мистер Лу даже не соизволил явиться, сказав, что в связи с кончиной милорда у него слишком много дел. После того дня Кицуна впала в депрессию, долгую и мучительную. Она просто валялась на кровати, ела всего 1 раз в день. Дети пытались ее подбодрить, но Найт как будто не слышала их. Вместо слов это был простой шум. Да и дворецкий совсем скоро запретил им заходить в комнату хозяйки дома. Голди пытался залезть в окно, но был жестоко послан. После того скандала он больше не приходил. Кицуна всегда изображала из себя сильную и волевую девушку, которая с легкостью справится с любой трудностью, но в итоге превратилась в настоящую депрессивную тряпку. И что самое страшное, она это прекрасно понимала. Дворецкий и Рё лишь изредка заходили к ней в спальню, чтобы сменить цветы, постельное белье и домашний гардероб, а горничные оставляли еду на подносе перед порогом. Найт даже пыталась пить, но алкоголь не лез в горло, а после того, как она силком опрокинула 1,5 литра, захотелось порезать себе вены. Старший брат, младший брат, названный брат. Куда катится этот мир, и почему все вокруг потеряло цвет? Все дни были совершенно одинаковыми. Они слились воедино, а время как будто и вовсе забросило свои обязанности. Оно же должно лечить. Найт должна была резко встать и вновь возрадоваться жизни. И что самое мерзкое, Минами и княжна, те, что питали Кичиро любовь, уж как-то быстро успокоились. Певичка продолжила работу в Гендай и выпустила альбом «Посмертие» в честь Ичиро. Об этом Кицуна сообщила горничная. А княжна и вовсе охамела, дворецкий упомянул, что она совсем скоро выходит замуж за какого-то там предпринимателя из Европы. Хотя на самом деле Найт была даже рада за них. Они нашли в себе силы жить дальше, а бедовая Рэдзю осталась гнить, лелея воспоминания о временах, когда все было хорошо. Нужно было заботиться о детях, но Найт поступала как безответственная мать. Нужно было позвонить Голди и извиниться, но Найт поступила как стерва. Нужно было связаться с императором Хата и сказать, что скоро корпус сверхновых вновь будет состоять из 3 представителей. Но Найт поступила как эгоистка. Ее личность как будто разделилась на 2 половины. Одна хотела снова жить и стремиться вперед, потому что знала, и Чиро бы ей такого ни за что не простил. А вторая половина блокировала все это, говоря о том, что мир тлен. И сегодня был такой же день, когда Кицуна совершенно ничего не хотела делать. Просто лежала, обняв подушку, и бесцельно сверлила взглядом потолок. Единственный плюс — великая чернобурка из ночного Токио перестала рыдать. Первые 2 недели было совсем тяжело. Из-за обилия слез опухало все лицо, а глаза больно резало. Но затем она привыкла. От типичных мыслей девушку отвлек незнакомый стук в дверь. «Идите к черту!» — прохрипела Найт не своим голосом и, схватив графин, швырнула в стену. На самом деле, ей было любопытно, кто пришел, но та вторая половина опять принялась за старое. «Госпожа Кицуна», — пропел тонкий голосок принцессы Аюми, — «я понимаю, что вам сейчас нелегко, но можно я немного с вами поговорю?» «Ничего не хочу! Убирайся!» — закричала Кицуна и, ударив себя по щеке, резко подскочила. «Извините, ваше высочество, у меня шизофрения. Я не хотела вас обзывать». «Я все понимаю. Ты откроешь?» «Да, секунду», — выдохнула Найт и, подойдя к двери, щелкнула замком. Принцесса Аюми, как и всегда, выглядела потрясающе. Но больше всего Кицуна удивила ее дружелюбная улыбка. Дочка паука всегда была фальшивой. Она вечно строила козни и хотела выжать из людей все соки. Но сегодня Аюми действительно выглядела очень дружелюбной. «Приветствую». Девушка тут же подошла к Кицуне и осторожно взяла ее за руку. «Найт, ты хоть ешь?» «Ем», — — сухо ответила Рэдзю и, выдернув свою ладонь, вернулась к кровати. «Если ты хочешь, чтобы я вернулась на службу, не выйдет. И я сошла с ума. Больше непригодна. У меня есть справка от врача». «Вообще-то я знаю, что она поддельная. Тест не показал психических отклонений», — улыбнулась Аюми и, придвинув невидимой рукой стул, села рядом с Найт. «Я не за этим. Просто сегодня у нас открытие мемориала. Ты знаешь, я опять все поменяла. Теперь в документах он назван «Мемориал защитники Японии». И знаешь, мы выбрали последнего». «Надо же! И кто это?» — злобно зыркнув на принцессу, спросила Кицуне. «Мы с мамой и братом посовещались и, в общем, решили, что это будет Ичиро. Его уже отлили, и я решила, что тебе будет важно знать». «Ичиро?» — сердце Найт больно кольнуло. «И что с того? Его не вернуть бронзовой статуей». «Он стал легендой. Твой брат стал легендой. Разве тебе совсем наплевать?» — удивилась принцесса. «Послушай меня, дорогая. У меня сейчас кризис такой величины, что тебе, маленькой коронованной моське, и в жизни не снилось. В общем, я не хочу грубить. Можете хоть весь город памятниками утыкать. Мне все равно. Чтить память любимых людей — это ли не доказательство нашей любви?» «Закройся! Я не...» Найт резко прервалась, когда увидела, как по щекам Аюми потекли слезы. «Ты что, переживаешь за меня?» «Если бы не переживала, то не пришла бы». «Боже!» Найт протянула руки и обняла принцессу. Почувствовав тепло, она как будто прозрела. «Я 2 месяца не получала почту и не принимала звонки. Я 2 месяца игнорировала своих детей. Я 2 долбанных месяца не решалась позвонить любимому мужчине». «Пора просыпаться, Найт. Ичиро был бы против такого поведения с твоей стороны. Он тоже потерял многих, но всегда находил в себе силы идти дальше». «Ага, конечно. Знала бы ты, как он тут сидел и изображал нуарного детектива, когда Пандора погибла. Черт, все мы никчёмные слабаки. Но что-то я перегнула палку. Я понятия не имею, что происходит в мире. Я...» Кицуна взглянула на окно и, отстранив принцессу, побежала открывать шторы. «Я пропустила начало весны. Я впервые за свою жизнь пропустила цветение сакуры. Боже! Так как? Ты придешь на открытие?» «А почему ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Ну так, не принимаешь почту и звонки. А чтобы встретиться с тобой лично, мне нужно вымаливать 2 дней разрешения у матери. Уж извини, что я принцесса». «О, милая, это я была дурой все это время. Господи!» Вылетев из комнаты, Найт побежала на 1-й этаж и, заметив Лин и Томика, тут же поймала их. «Простите меня, умоляю». «Сестренка вернулась!» — обрадованно закричали детишки. «Я больше так не буду», — заливаясь слезами, шептала Найт. «Простите меня». «Мы переживали». «Я все. В выходные поедем в парк. Нет, завтра. Завтра поедем». Кицуна схватила Балта, что со звонким лаем бегал вокруг нее и тоже затискала. «Ты не успеешь», — Лин протянула синий конвертик. «У тебя на сегодня самолет в Корнаэльское княжество». «А?» — Найт взглянула на конверт. «17 апреля 2024 года летим в княжество. Так что возьми с собой на открытие мемориала чемодан с вещами. Оттуда и стартуем. С любовью, Минами», — гласила надпись. «Никуда я с ней не поеду», — фыркнула Найт и выбросила конверт. «Понятия не имею, что Минами забыла в этой дыре, но меня это не волнует. Никаких княжеств, пока я не возмещу своим любимым детям все то время, которое было в коматозе. Очень рекомендую начать собираться. Церемония открытия через 2 часа», — улыбнувшись, произнесла Аюми и направилась в сторону выхода. «Да, ваше высочество. И спасибо тебе огромное». «Ой, да не стоит. Я всегда рада помочь хорошему человеку». Поклонившись, принцесса в сопровождении телохранителя покинула дом. «Хорошему человеку? Да не, бред какой-то», — отмахнулась Кицуна, продолжая тискать Балта. «Такие не будут бросать семью и впадать в истерику». Приняв душ, Найт попыталась позвонить Голди, однако он не брал трубку. Конечно, этого стоило ожидать. Да если бы Кицуна кто-нибудь послал, то случилась бы катастрофа. Поэтому Найт решила загладить вину лично. Если Бат, конечно, не нашел себе за это время хорошенькую девчонку, которая не будет строить из себя не весь кого. От этих мыслей Рэдзи стало очень мерзко. Сама подманила, сама дала шанс и сама выбросила. Умница! Просто молодец. Но в первую очередь нужно было собраться. Вытащив серый китель, Кицуне с большим скептицизмом взглянула на него. Нацеплять ли медали и ордена? Хотя нет. Так она точно будет выглядеть как бабулька, которая прошла вторую войну с Китаем. Нарядившись, девушка выпрямилась перед зеркалом и приложила руку к серой фуражке. «Идеальный боевой офицер! Еще бы убрать мешки под глазами, и будет самый сок». А мемориал построили прямо на месте разрушенных городских доков. Собралось много народу. Даже Хата явил себя народу. «Госпожа!» Хару и Канада радостно подбежали к Кицуне и обняли ее. «Девочки, нужно контролировать эмоции. Мы же идем выступать», — строго произнесла Найт. Более-менее уладив ситуацию, корпус сверхновых в полном составе вышел на площадку. Тут уже расположилось все командование имперской гвардии, военный оркестр и несколько приглашенных гостей. Хата и императрица стояли в сторонке, чтобы не мешать торжеству. Выстроившись перед горой из брезента, девчонки вытянулись по струнке. Найт только сейчас заметила, сколько пришло людей. Увы, из-за всего произошедшего огромное количество народа не смогло попрощаться с Ичиро на похоронах. Присмотревшись, Кицуне увидела несколько плакатов, на которых были изображены два человечка. Один простой, а второй в колпаке волшебника. И что странно, они держались за руки. «Хару», — тихо прошептала Найт. «Что такое?» «Эти плакаты. Ну, где человечки? Что это такое?» «А вы разве не знаете? Это же знаменитый символ дружбы людей и магов. Ичиро показал, что мы можем сосуществовать вместе. И девочка из школы-интерната нарисовала. Ее показали по новостям, а ролик завирусился». «Невероятно!» Грянул военный оркестр, и на сцену вышла принцесса. Публика тут же взорвалась аплодисментами и громкими криками. Видимо, после инаугурации теперь уже императора Хата девушка стала всеобщей любимицей. Похоже, мир реально начал меняться в лучшую сторону. И это после всего дерьма. «Приветствую вас, дорогие друзья. Я хотела подготовить речь, но заработалась и забыла», — улыбнувшись, произнесла она. «Скажите, как часто вы задаетесь вопросом, а что будет завтра? И главное, какой смысл этот вопрос несет сейчас? Я каждый день размышляю о том, что буду делать завтра, какую книгу почитать, чем перекусить и чему научиться. Но буквально 2 месяца назад у данного вопроса был совершенно другой смысл». Улыбка исчезла с лица Аюми. «Мы переживали о том, выживем ли, выживут ли наши родные и близкие, и какую гадость судьба приготовила нам для очередного дня. Да, все мы задавались этим вопросом». Девушка опустила взгляд и, собравшись с мыслями, продолжила. «Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы торжественно открыть мемориал, посвященный храбрецам, которые положили свою жизнь во имя будущего, во имя нашего с вами будущего. Эти люди не только научили нас сражаться, но еще и показали на своем примере, всегда нужно идти вперед, несмотря ни на что». Найт почувствовала, как вот-вот пустит слезу, но держалась из последних сил. Ей даже на мгновение показался высокий темный силуэт, что промелькнул в толпе. Жуткие глаза и фраг дворецкого. Даже интересно, а где сейчас Наир, Грейс и вся эта лондонская семейка? Возможно, они пытались связаться с Кицуне, но она сама пропала для всех после похорон. А тот силуэт, видимо, просто привиделся. Отведя взгляд, Найт увидела знакомую рыжую бороду. Голди с максимально серьезным лицом скалой возвышался над остальными людьми из толпы. Сердце больно кольнуло, и Кицуне так сильно захотелось прямо сейчас побежать к нему, чтобы он обнял ее и больше никогда не отпускал. «Ну же, посмотри на меня!» — крутилось в голове Найт, но здоровяк и не думал читать ее мысли. «Я долго думала, а кто достоин быть последним защитником? Кто наделен всеми необходимыми качествами и храбростью, чтобы отдать жизнь за своих родных и близких? Честно, я даже не подозревала, что буду настолько уважать этого человека. Итак, друзья мои, спешу представить вам мемориал защитники Японии». Аюми отошла в сторону, и брезент наконец-то сполз вниз. И действительно, последним стояла статуя Ичиро. Простого мальчишки в рубашке с закатанными рукавами. Простого мальчишки, который шутливо, уперев руки в боки, с ухмылкой смотрел в залив, всем своим видом говоря: «Да я разберусь с любой проблемой на раз-два. Легенды не умирают». Кицуне больше не могла сдерживаться, и слезы потекли по ее щекам. Впрочем, как и у всех остальных. Даже оборотень как-то странно почесал переносицу. «И знаете, я впервые за все время хочу сказать одну, возможно, странную, но в то же время очень важную для всех нас вещь. Глядя на инсталляции различных сражений из войн прошлого, я задаю себе один и тот же вопрос. Зачем?» — слипнув, произнесла Аюми. «Зачем мы постоянно смотрим и напоминаем себе об ужасах человеческой жестокости? Музеи, книги, фильмы, компьютерные игры. Все это так часто восхваляет войну. Но зачем? Я не понимаю. Мы живем в цивилизованном обществе людей, которые так прекрасно понимают. Я хочу, чтобы этот мемориал напоминал вам не об ужасе, а о тех прекрасных моментах, которые подарили вашим предкам, бабушкам и дедушкам. Да и нам самим, эти замечательные люди. Я хочу, чтобы вы видели в этом мемориале напоминание о том, что нужно всегда идти вперед и не сдаваться. Ни в коем случае не останавливаться ни перед чем. Я хочу, чтобы вы помнили, эти люди дали нам шанс. Шанс прожить свою жизнь счастливо». Кицуне вновь пришла в боевую готовность и продолжала сдерживать слезы. Хару и Канада были на грани. «И в память об этих замечательных людях сегодня прозвучит песня в исполнении нашей любимой Кикути Минами». Аюми сама из последних сил старалась сделать радостное лицо, но тихонько, чтобы никто не заметил, шмыгала носом. Несмотря на все происходящее, любимая звездочка Японии была на позитиве. Минами, наряженная в длинное узкое платье, выглядела как настоящая иностранная певица. «Лишь бы что-нибудь веселое», — дрожащим голосом прошептала Канада. Зазвучала очень красивая и плавная мелодия, заставляющая улететь далеко в космос. Все, Хару и Канада, предательски зашмыгали носами. Восхитительная песня Минами пробирала до самых кончиков пальцев, вызывая одновременно и эйфорию, и неумолимую скорбь. Как можно дарить людям столько чувств при помощи голоса и музыкальных инструментов? Мелодия продолжала выливаться из колонок пенящим дурманом. Люди, стоящие возле сцены, тут же зажгли фонарики на телефонах. Прощание с Матидзуки Ичиро, человеком, который, несмотря на свой характер и мировоззрение, все равно смог стать героем. Прекрасная точка в замечательной и очень удивительной истории про пришельца из другого мира. Вспоминая все произошедшее, Кицуне даже на мгновение подумала, что это ей приснилось. А после церемонии, когда все успокоилось, Найт увидела отдаляющуюся громадину и тут же побежала за ней. «Бат!» — прокричала она. «Бат, подожди!» «А?» — оборотень остановился и, вытирая раскрасневшиеся глаза, суетливо спрятал платок, как ни в чем не бывало. «Вы что-то хотели от меня, госпожа Кицуне?» «Бат, фух!» Найт впервые не знала, что сказать. «Я... это... слушай, в общем, тут такое дело...» Голди вопросительно смотрел на смущенную девушку. «В общем, я вела себя отвратительно. Смерть Ичиро выбила меня из колеи, и я хотела бы спросить, а может быть, мы сходим куда-нибудь и обсудим наше дальнейшее сотрудничество? Ну, если тебе не сложно, и если ты никого не нашел...» «Сотрудничество?» — сузив глаза, переспросил Бат. «Пойми, я привыкла, что мужчины на коленях за мной ползают, и что виноваты во всем всегда они. Меня так папа воспитал. Я никогда сама не шла извиняться. Блин, как это трудно». Набрав полные легкие воздуха, Найт произнесла. «Я люблю вас, мистер Голди, но мне страшно. Мне страшно, что я натворила глупостей, и вы уже нашли себе подругу. И если это так, то вы разобьете мне сердце и будете сами во всем виноваты, а я... Я накуплю себе котов и буду жить одна. Вернее, дождусь, пока дети вырастут, и буду жить одна. Вот так». «Бат, зайка моя!» — прокричала Хару и с налета прыгнула на оборотня. «Куда пойдем сегодня?» Голди с непониманием посмотрел на непонятно откуда взявшуюся Нову. Кицуна напряженно посмотрела на бывшую подругу и коллегу. «Ой, да я просто пошутила. Учусь в юмор, чтобы мне больше не говорили, что я мрачная». Хару снова сделалась безэмоциональной и, соскочив на землю, поспешила удалиться. «Хреновая шутка!» — выдохнул оборотень. «Очень хреновая!» — выдохнула раскрасневшаяся Найт. «Так что ты на это скажешь?» «Я согласен, но почему ты не отвечала на звонки и не читала письма? Мы же тебе все рассказали». «Что все?» «Госпожа Кицуны!» На спину девушки прыгнула Минами и крепко обняла ее. «Как я рада вас видеть в добром здравии! Вы взяли с собой вещи?» «Значит так, я не понимаю, чего тебе от меня надо, и я никуда не полечу. С чего вообще мне с тобой куда-то лететь?» Раздраженно фыркнула Кицуны. «К тому же не мешает взрослым разговаривать. У нас тут серьезное дело. Бат, сегодня в ресторан. Нет, сейчас же в ресторан. Завтра мне надо вести детей в парк развлечений». «Нет», — улыбнувшись, ответил Голди. «Лети с Минами. Тебе это нужнее. А я, знаешь, я сейчас заправляю Гендаем и автомобильным заводом, так что найду, чем заняться, пока тебя нет». «Я не хочу лететь в княжество. Хочу попросить прощения. Хочу с детьми побыть. Минами, зайка, я тебя очень люблю. Ты милая и хорошая девочка. Но я только что вышла из жесткого депрессника. У меня 2 месяца назад умер брат. Я вообще не понимаю, чего вы все такие одухотворенные? Вы этим унижаете мое душевное состояние и заставляете признать, что я конченая истеричка». «Ну, вообще-то...» — задумчиво начал Бат. «Заткнись, рыжик. Лучше не вякай лишнего, иначе я сломаю твою тазобедренную кость. Ой, прости, дорогуша, мы про дзюдо». «Мне уже есть 18». «Ничего страшного. А теперь езжай в свое княжество. Как следует там отдохни. А мы с мистером Голди пойдем, пропустим по бокалу чего покрепче». Кицуна схватила Минами за плечи и отодвинула в сторону. «Кстати, в княжестве произрастает эндемик. Уникальный вид петунии, у которой цветы 2 оттенков. Желтого и зеленого. Очень рекомендую посмотреть», — загадочно улыбнувшись, произнес оборотень. «Да и к тому же, тебя зовет не только Минами, но и княжна». «Ах, вот как!» — Кицуна тут же нахохлилась. «Сходить на свидание с первым нормальным мужиком за всю мою жизнь или слететь и разукрасить личико этой ветреной девки?» «Почему ветреной? Это ее личный выбор. К тому же она очень хочет тебя увидеть», — не унимался Голди. «Слетай на денек, а потом сразу ко мне, ну». «Ох, но это только ради тебя, Бат», — обреченно закатив глаза, ответила Найт. «Ладно, красотка, где там твой личный самолет?» Весь полет Минами радостно рассказывала о своих успехах в карьере и о том, какой из Бада получился замечательный начальник. Под конец Найт это стало немного утомлять, но она терпеливо дослушала все до конца. Мир после смерти Ичиро изменился в лучшую сторону. И Кицуны в очередной раз почувствовала себя круглой дурой и истеричкой. «А как хоть ее Хахаля зовут?» — совершенно безучастно поинтересовалась Найт, наливая себе вина. «А вы не знаете? Это же знаменитый предприниматель!» — хихикнула Минами. «Сейчас приедем к ним в имение и познакомишься». «Не больно-то и хотелось», — фыркнула Кицуна в ответ и отвернулась. А в княжестве вовсю господствовала весна. Теплая и очень зеленая. Поднимая в воздух придорожную пыль, бордовый БМВ двигался в сторону легендарной скалы дракона. На ее вершине как раз и расположилось имение, где сейчас жила княжна со своим новым бойфрендом. Найт решила не осуждать девушку. Все же молодо зелено. Ичиро дал почувствовать вкус любви. Вот теперь гормоны и берут свое. Подниматься в гору было тяжко. Даже водитель пару раз пробухтел что-то на местном наречии. Однако, прибыв к центральным воротам, девчонки были в восторге. Настоящий сказочный двухэтажный дом, окруженный цветочным садом. На пороге в лучах вечернего солнца грелась черно-белая мохнатая кошка. Заприметив гостей, она тут же поднялась и, лениво потянувшись, шмыгнула в дом. На долю секунды Найт как будто послышалась. Явилась, не запылилась. Но это, видимо, из-за перелета и разницы часовых поясов. «О, ваше высочество!» Кицуна резко остановилась, с удивлением глядя на девушку в садовом комбинезоне, резиновых сапогах и плетеной шляпе. Великая княжна сидела на коленках среди кучи саженцев и мастерски орудовала ножницами. «Найт! Минами!» Принцесса Российской империи тут же подскочила и радостно бросилась на девчонок. «Как же я рада!» «Ой, да что уж там!» Найт все-таки не смогла устоять перед чарами княжны и тут же растаяла. «К телефону не подходишь, на письма не отвечаешь. Мы уж думали, что и стряслось», — возмутилось ее высочество и повела гостей в сторону кухни. У нас тут скромно, но я не жалуюсь. Даже прислуги по минимуму». Кицуна оглядывала хоромы и не совсем понимала, что к чему. «Это дом твоего нового бойфренда?» «Что?» Ее высочество остановилось и вопросительно взглянула на Найт. «Не поняла». «А, папа подарил». «Погоди», — княжна перевела взгляд на Минами. «Так вы ей ничего не сказали? Хотели сделать сюрприз в расплату за то, что истерила и ругалась», — промурлыкала синехвостая. «Ладно», — ее высочество усадило Кицуны на стул. «Сейчас я вас представлю. Дорогой! Ох, прошу прощения. Господин Даллас, могу я попросить вас выйти?» «Одну минутку», — ответил до безобразия притягательный мужской голос, и на кухню зашел высокий, темноволосый красавчик. «Госпожа Кицуны, собственной персоной. А я все думал, когда увижу столь занятную личность вновь?» Найт открыла рот от изумления. «Знакомая гетерохромия. Еще более знакомая надменная ухмылка. Обращение с нотками наглости в голосе. Нет, этого просто не может быть». «Как?» «Что такое?» Парень подошел ближе и протянул здоровенную ладонь. «Госпожа Кицуны, что с вами? Вам помочь?» «Я? Ты?» Тело девушки затрясло, а по щекам тут же заструились слезы. «Господин Даллас!» «Я вас внимательно слушаю». Парень присел на одно колено и продолжал нагловато улыбаться. «Я никогда не перепутаю твою улыбку, зараза! Почему? Как? Я не понимаю!» Чувства Найт хлынули наружу. Разревевшись, она уткнулась в могучую грудь брюнета. «Если это сон, то я не хочу просыпаться». «Ха! А я все думал, что не узнаешь», — усмехнулся он. «Контролер подарил одну забавную игрушку, которая оказалась прототипом ловца душ. А мистер Лу предал меня, создав по схеме Дианы тело проекта «Авангард». Я попросил уничтожить все упоминания об оружии второго поколения, но взрослые люди крайне коварны и хитры. Они вместе с Венерой тайком подарили мне еще один шанс на случай, если Тайсё окажется хитрее». «Дурак! Я же сама чуть не умерла! Посидела вся!» Найт продолжала реветь, не отпуская Чиро. «Ты так, седая!» — усмехнулся он. «Я в шоке! Это насколько надо было закрыться от всех, чтобы не услышать собственных детей?» «А Томик и Лин в курсе?» «Почти сразу. Когда мистер Лу вернул меня, то я первым делом пришел к княжне, и мы вместе созвонились с твоим мнением. Повезло, что телефон взял Томик». «Господи, вот я дура. А кто еще знает?» «Только князь, который нас тут и приютил в уплату долга. Мы с Минами, остатки клана Шевалье, Наир, Голди...» «Конечно же, я!» На кухню ворвалась Грейс и тут же поймала пытающуюся убежать Минами. «Защитница очага семьи Даллас!» «О, явилась, а?» — усмехнулась Кицуны. «И это все? «Ну, пришлось рассказать Павлу. Правда, без некоторых подробностей про то, что я авангард, мы тактично умолчали. Ну и на этом все. «В общем, ничего не поменялось», — улыбнулась Найт, вытирая слезы. «Только теперь играете в затворников. Что в итоге делать будете?» «Саша открыла цветочную лавку, а я так, живу на процентах от своего бизнеса. В общем, живем, не тужим». «Ох, Ичиро, как же я рада. Кстати, ты стал таким секси? Княжна не смущалась?» «Ну...» — ее высочество смущенно покраснело. «Первое время были проблемы. Просыпалась, а рядом вот он. Но потом привыкла. Главное, кто внутри. И я это чувствую». «Это главное. Кстати...» — Найт вытащила мобильник. «Ичиро, тебе тут памятник поставили?» «Ну как памятник? Мемориал защитникам Японии. Минами так спела, что все разрыдались». «Ой, да ладно!» — отмахнулась синехвостая. «Песня-то хорошая!» «Кто бы спорил?» Остаток вечера они провели на кухне, весело вспоминая о старых добрых временах. Кицуна пообещала, что обязательно привезет сюда Томика и Лин в ближайшее время. А после чаепития Минами и Найт отправились обратно в аэропорт. «Ты как?» — Рэйзи открыла бутылочку воды и сделала пару глотков. «Не тяжело?» «Знаешь, нет», — честно призналась Минами и взглянула на звездное небо через панорамную крышу. «Ичиро навсегда останется моей первой любовью, но я решила, что буду двигаться дальше. Мистер Голди дал мне небольшой отпуск. Хочу прокатиться по Европе и посмотреть новые места. Я ведь столько стран объездила, а дальше сцены нигде не была». «Ничего себе! В таком случае нужно исправить эту несправедливость». «А ты?» Буду реабилитироваться. Из-за истерики я столько всего могла потерять. Повезло еще, что Голди меня тоже любит, а детишки самостоятельные до жути. В общем, буду создавать семью». «Здорово. Кстати, а ты заметила кое-что интересное?» Минами как-то загадочно улыбнулась. «В плане?» «Княжна крупнее, чем обычно. У нее явно пузик». «Твою ж мать! Серьезно?» Кицуна была так поражена новой внешностью Ичиро, что даже как-то не обратила внимания на изменившиеся параметры русской принцессы. «Не одна ты создаешь семью». Я стану тетей!» Казалось, что обрадованный крик Найт можно было услышать на другом конце планеты. «Минами, обещай, что как только тебе исполнится 20 лет, мы с тобой обязательно, вот прямо обязательно закутим». «Ичиро сказал, что алкоголь — зло», — скромно ответила девушка. «Только для людей без мозгов. А мы с тобой умные, молодые и красивые. Все, я жду. Очень жду», — схватив Минами за руку, произнесла Найт. «А насчет Европы? Хочу мелким показать нормальные парки аттракционов. Так что где и когда встретимся?» Восставать из мертвых было, честно признаюсь, очень тяжело. Я 2 дня учился заново стоять на ногах, ходить, есть и все стандартные функции, которые должно выполнять стандартное человеческое тело. Затем звонок княжне, Минами и Грейс. Истерика, неприятие и осторожная встреча. Да, многие подозревали, что я переродившийся Тайсё. Вот был бы шок. Не... Будь это книга, я бы так и закончил. Шок, интрига, провокация. Но на деле все закончилось довольно банально и скучно. Тайсё отправился дальше, а главный герой переродился и теперь живет счастливой, спокойной жизнью. Помыв посуду, я аккуратно состоял все в ряд и направился в холл. Все же я был счастлив, что Кицуна наконец-то оттаяла. Моя смерть шокировала многих людей. Но что поделать? Каждая история рано или поздно заканчивается. Хата стал императором Японии, а принцесса Аюми резко набрала популярность, превратившись в символ страны. Мы помогли Венере открыть школу-интернат в Токио, поэтому бывший планетоид нашел свое призвание. Сироты, которые не умели любить, были отданы в хорошие руки, даже слишком хорошие. Павел стал крайне добрым и постоянно намекал на внуков. Это было ожидаемо. Сестры Хаузер вместе с кухаркой и садовником остались в Токио, ведь кто-то должен следить за особняком, который превратился в штаб-квартиру. Черный серп на время перешел под руководство Гендай, так что оборотень, одноглазый зомби, палач и людоед наконец-то объединили силы. Роузи и Элизабет продолжают жить в рыбацком домике. Ходят слухи, что розоволосая таки кого-то подцепила, хотя мы с княжной ставили на блондинку. А сами после длительной депрессии открыла ветеринарную клинику и частный питомник для коал имени Шимуса Шевалье, так что теперь у нее много пушистых друзей. Сузуму стал чрезмерно крутым, бросил пить и вплотную занялся созданием семьи, а Кентян вручили значок нового токийского рыцаря. Я все ждал сентября, когда карапузы пойдут в академию. Вот там-то их нормально будут гонять, а не то, что это сердобольная Дубровская, которая вновь вернулась в СБ Гендая. Оливия тайком помирилась с Минами. Мои секретные телефоны все-таки пригодились, что не могло не радовать. Санами стала главным инженером клана Кицуне. Увы, но Акуби умер через несколько дней после меня. Хе. А ведь я оказался прав, когда сказал, что он меня переживет. Бабуля тяжко перенесла смерть деда. И поэтому у нас дома теперь жила черно-белая пушистая бестия, которая обожала лезть со своими советами. Однако Грейс ее быстро затыкала. 2 одиночества наконец-то признались друг другу. Я думал, что оригинал Ба будет поджарена для шавермы, но нет. Мон использовала бывшую хозяйку как подружку. Мир изменился. Но я продолжал тайком наблюдать за всеми. «Как думаешь, они заметили?» — осторожно поинтересовалась княжна, поднявшись на ноги и отряхнув коленки от земли. «Вряд ли, но на кашу обязательно позовем», — ответил я. И, приобняв будущую жену, чмокнул в лоб. «Мистер Лу прислал сообщение». «И как оно?» Саша повернулась и с любопытством посмотрела на меня. «А главный герой переродился и теперь живет счастливой, спокойной жизнью». «Первая партия явлений готова и уже испытана», усмехнувшись, ответил я. «Наир сказал, что практически со всеми договорился. Через 3 дня выходим на рынок». «Круто. За это надо выпить. Ой, ну, я имею в виду сок, желательно тыквенный», — обрадованно произнесла княжна. «И каков будет твой следующий шаг?» «Сперва ЧВК, а затем будем метить Священный Союз. Ну, не я, а Наир, конечно. Мы же тут ни при чем?» «Да-да», — усмехнулась княжна. «Совсем ни при чем. Кстати, что сказал доктор? Уже известно, кто будет?» «Вроде как мальчик, но это не точно», — хитро ответило ее высочество. «Папа говорит, что приготовил нам подарок на свадьбу. Что-то грандиозное». «Ох, только не это», — обреченно выдохнул я. «Может, распишемся тайком и сварим в путешествие? Говорят, что так сейчас модно». «Ты же его знаешь. Будет хохлиться и смешные сообщения отправлять. О, а это что?» Княжна подошла к столу и подняла записную книжку. «А-та-та!» — я поспешил отобрать сей незатейливый предмет. «Это пока рано». «Ну же, что там? Ты же знаешь, что я не отстану, пока не узнаю». «Отбери!» — усмехнулся я и поднял книгу вверх. «Так нечестно. Ты теперь дылда!» — нахохлилась она. «Давай говори, а не то укушу». «Ладно, ладно. Я просто записал сюда все, что со мной случилось». «Ого! Секретики, секретики, сокрой мой дневничок!» — улыбнулась княжна. «Тип того. Но если честно, то тянет на сценарий к сериалу, а может быть даже и к фильму». «И не говори. Но лучше никому не показывай. Наверняка всякие пошлости про меня написал». «Ну уж нет. Это навсегда останется только моим». Отложив книгу, я обнял Сашу, и мы направились к дивану. «Как же я рад, что все это закончилось». «Рано радуйтесь, попсюлечки». В гостиную зашла бабуля и, прыгнув на тумбочку, свернулась калачиком. «Ваши приключения начнутся только через 6 месяцев. Вот там вы завоете и захотите вернуться обратно в те беззаботные времена, когда вашей главной проблемой были террористы». А ведь в чем-то она была права. Основной угрозы больше нет, преследования и всеобщей славы тоже. Я наконец-то избавился от своей старой навязанной судьбы, чему был несказанно рад. Однако расслабляться еще рано. В планах у меня была огромная корпорация, и я уже начал делать первые шаги навстречу новой цели. Хорошо, когда у тебя есть хранитель со связями. Матидзуки Ичиро помог узнать этот мир и познакомиться с теми людьми, которые в итоге стали моей новой семьей. Но его история борьбы подошла к концу. Видел ли я того озорного юнца, когда смотрел на себя в зеркало? Уже нет. Ведь я получил самый дорогой и желанный подарок. Теперь я сам был хозяином своей судьбы. Осталось только привести дела в порядок, а затем открывать новую страничку своей жизни. Лифт со скрипом остановился, и Томик аккуратно сдвинул решетку. «Нин, ну же! Послушай, если мадам Ава проснется и увидит то, чем мы тут занимаемся, нам точно влетит по 1-е число!» — с сомнением в голосе ответила девочка. «Так посмотри, в своем будущем увидит она или нет. Тут делов-то на 10 минут. Спустимся, посмотрим и обратно. Нин, ну пожалуйста!» — не унимался мальчик. «Ох, ну только на этот раз! И то потому, что нас опять сплавили мадам Ави, а она уснула». «Цун-цун», — усмехнулся Томик и, зайдя в лифт, протянул руку. «Давай. Если что-то пойдет не так, я расскажу Найт, что это была твоя затея». «Ой, можно подумать, кто-то узнает. Мы тихонько». «Хорошо». Лин сглотнула и осторожно зашла в лифт. Механизм жалобно скрипнул и начал спуск. По каменным стенам тоннеля плавно стекал конденсат, создавая снизу иллюзию дождя. «Это же просто компьютер. Чего там может быть интересного?» — вздохнула девочка, поежившись от холода. «Пещера! Это же круто!» — не унимался Томик. «Ты что, в пещерах никогда не бывал?» «Бывал. Мы с отцом часто прятались в пещерах и расщелинах», — с грустью вздохнув, ответил мальчик. «Ох, прости». Лин тут же обняла его и прижала к себе. «Я не знала». «Ничего страшного. Я уже вообще не переживаю на этот счет. Ну, только если немного скучаю по отцу. А я по маме. Даже представить страшно, что было бы без сестренки Кицуны и братишки Ичиро». Лифт наконец-то спустился в самый низ. Отодвинув решетку, Томик выбрался на небольшую площадку и, подсветив фонариком, добрался до щитка. «Сейчас включим. 3, 2. После громкого щелчка повсюду загорелись лампы и прожекторы, освещая огромную пещеру, уставленную автомобилями, стеллажами с оружием и костюмами активного выживания. «Круть!» — восторженно выдохнула Лин и направилась прямиком к Каф. «Я первый!» — парнишка обогнал ее и затормозил перед стареньким костюмом, который стоял ближе всех. «Вот это да! Похоже на Полтаву! По-моему, Чаро воевал в ней, такая красивая!» Придвинув стремянку, Томик залез наверх и внимательно посмотрел на визоры, которые тут же включились. «Привет, братишка!» — произнес ласковый женский голосок. «Какой маленький! Я не уверена, что тебе будет впору!» «Господи, кто это?» — испуганный мальчик рухнул прямо в руки Лин. «Меня зовут Май, сокращенно от «милая аристократка Йон». Я факел, который управляет хранилищем информации, главным компьютером, костюмом активного выживания и всей этой пещеры в частности. А тебя как зовут?» «Томик», — неуверенно ответил мальчик. «Братишка Томик, очень рада познакомиться», — радостно ответила девушка из динамика. «Что завело вас сюда?» «Хотели посмотреть. Не ругайте нас, пожалуйста», — сглотнув, тихо произнес мальчик. «Ругать? За любознательность? Ну уж нет. Я разрешаю вам посмотреть и потрогать все, кроме стеллажей с оружием. Увы, спички, то есть огнестрельное оружие, детям не игрушки. И, о, кстати, могу включить свет в секретном гроте». «Если можно». «Один, два, три. Елочка, гори!» Несколько десятков фонарей включилось в 15 метрах от основной площадки. Там, прямо в гроте, на металлических полках стояло 20 костюмов активного выживания. Таких Томик даже в журналах не видел. «Последняя разработка господина Маккуин. Модель «Няшка 01», — гордо заявила Май. «Сделана специально для будущих поколений токийских рыцарей, у которых будет молодой, но очень талантливый лидер», — загадочно улыбнувшись, произнесла Лин, положив руку на плечо мальчика. «Вот это да!» — восторженно выдохнул Томик. «Блин, карапузы в сентябре пойдут в академию. Вот бы мне тоже начать обучение. Сестренка Лин, как думаешь, у меня получится?» «Смотри внимательно», — ответила девочка, указав на грот. «Все это — твое наследие». «Думаешь, и Чаро больше не вернется?» — взволнованно спросил Томик. «Зачем?» — удивилась она. «Жизнь не стоит на месте. Старые опасности уходят, а новые приходят. В этом суть. Ты думаешь, я справлюсь?» «Хе!» — улыбнувшись, Лин развернула мальчика к себе лицом. «Поверь, время все расставит на свои места. Так всегда было, есть и будет. За старой историей обязательно придет новое. Таков закон жизни». Конец книги. Текст читал Александр Башков.